Перелетные свиньи. When pigs have wings. Сюжет. Бывает же так, что сбывается то, о чем постоянно думаешь. Чего, ну, очень сильно хочешь. Только у высших сил, оказывается, тоже есть чувство юмора. Фильм «Перелетные свиньи» отображает историю бедного рыбака, которому никак не удается прийти домой с большим уловом. Но вот однажды Аллах услышал мольбы Джафара, и в сети рыбака попалась настоящая свинья. Фильм совместного производства «Мэрилин Продюксьон», «Студиоканаль», «Барри Филмс», «ГМБХ», «Сага Филм», «Рамса Продюксьон», при участии «Каналь Плюс» и «Оранж Синема Сери». Небольшая белая лодка в море, с явными ржавыми боками. Хватит! Довольно! Убирайтесь! Пошли вон! Убирайтесь! Мужчина в сетке ищет свой улов, но там рыбы нет. Зато он нашел рваный кроссовок. В главных ролях Сасон Габай, Байя Белаль, Мириам Текая. Метеоцентр сообщает, что к сектору Газа приближается мощный шторм с сильными ветрами. Советуем всем рыбакам немедленно вернуться в порт и как следует привязать свои суда. Шторм достигнет побережья сегодня днем. Мужчина вошел в кабину и стал за штурвал. У него серьезный холодный взгляд. Перелетные свиньи. Которые усиливают черные нахмуренные брови, небольшие черные усы. Протер окно, выглянул на улицу, и птица нагадила ему на голову. Фильм с участием Ульриха Тюкюра. Рынок. Песчаные просторы поселка. Мужчина сел под бежевой стеной на пластиковую коробку. А на газету выложил свой улов. Несколько маленьких рыбок. К нему присоединился сбоку другой мужчина с большой тяжелой рыбой. С другой стороны присел мужчина с осьминогом. К рынку подъехали жители. На старинной, но блестящей машине. Мужчина в рубашке вышел из автомобиля. И проходя мимо продавцов, лишь указывая перстнем, его помощники покупают рыбу. Причал и множество лодок. Каменная невысокая вышка с двумя солдатами. На велосипеде подъехал усатый мужчина и вошел в пристройку. В доме сидит за столом женщина. Он тут же пошел на кухню. Как мне надоела эта их песня. Ну что? Здоровенный тунец и три большие дорады. Надеюсь, они купили их? Конечно. Такие рыбы по улице просто так не бегают. И не летают. Сколько? Что сколько? Сколько они заплатили? Не больше 60 шекелей. Надо к ним заглянуть. Зачем? У меня осталось всего 3 шекеля. У него не было с собой наличных. Сказал, что завтра заплатит. Лишь бы не заплатил мне на глазах у всех. Не хочу, чтобы они ревновали. Ну, разумеется. Нам наверняка все завидуют. Есть чай. Ночь. Они спят на разных матрасах в пустой комнате. Мужчина открыл штору, тем самым оголив разрушенную стену их жилища, и пошел пить чай. Выкуплю кофейный сервиз. Рыбаки на лодку. Помнишь тот китайский в мелкий рисунок? Я подарил его жене. Тебе повезло. А я выловил только две разноцветные вьетнамки, и то обе на правую ногу и даже разного размера, 36 и 42. Мужчина тоже подошел к лодке. Хотя я все равно предложил своей, но вы же знаете, какая она вечно ходит с поджатыми губами. Строго говоря, ее можно понять. Тебе стоило бы пойти к Хайфе. Выловишь тапки на левую ногу, и она успокоится. Он уплыл в море и поднимает сети из моря. Опять один хлам. Он поймал большую черную свинью, испугался и заперся в кабине. Господи Аллах всемогущий, защити меня, прости меня. Господи, прости, какой грех я совершил, коли ты посылаешь мне такое испытание? Удочкой пытается заманить свина подальше. Он умывается перед зеркалом. Потому что наверху солдаты? Я не просил. Они сами пришли и расположились там, чтобы контролировать дорогу к колонии. Что поймал? Что ты поймал? Ничего съедобного. Ни одной сардинки? Нет, ничего. Кстати, торговец заезжал. Чего он хотел? Кажется, ты должен ему денег. Да, наверное. Он вышел из своего жилища. Вокруг пустыня, и только его дом из коричневых камней стоит в этом месте. Он сел на велосипед. приехал в город и вошел в здание. Там он подошел к мужчине в белом костюме и сел за стол. Как поживаете, мистер Аббас? Слава Аллаху, все хорошо. А ваша жена? Слава Аллаху, тоже все хорошо. А солдаты на вашей крыше? Слава Аллаху, все хорошо. А как жизнь в Газе? Без проблем. Отлично, тогда чем обязан вашему визиту, мистер Аббас? Есть одна большая проблема. Неужели? Вот так новость. Скажите, ваша семья питается швиньями? Чем питается? Швиньями. Швиньями? Да, хрю-хрю. А, свиньями. Начинается на «С». Сумасшествие. Да, люди на Западе едят свинину. Так, а вы сами едите свинину? Да, ем и сейчас, и дома. Я люблю колбаски. Ах, колбаски, колбаски, это здорово, очень хорошо. Правда? Здорово. Сейчас вы сможете почувствовать себя как дома, мистер Шуэрланд. Что это значит? У меня есть. Что есть? Ну, есть. Колбаски? Нет. У меня есть свинья, которую я могу продать вам. Поскольку вы едите свиней, вам они нравятся. Мистер Аббас, что я буду делать со свиньей? То, что всегда делаете. Скушаете? Нет. Нет, это невозможно. Назовите вашу цену, мистер Шуэрланд. Нет, она мне не нужна. Назовите цену. $200. Послушайте, мистер Аббас, мне она не нужна. $1000. 100. Нет означает нет, понимаете? Нет, это нет. Нет, мистер, это я не вам. $2. $2. Послушайте, мы заказали цемент. Это даже дешевле колбасок. Нам не нужен рис. Разве я могу построить дом из риса? Нет! Аббас вышел. У него рваная обувь. Совсем мужик с катушек слетел. Ты знаешь Ибрагимовича? А кто это? Тот, кто резал наших братьев-боснийцев в Сараево? Не знаю. Он играет в Ювентусе. Понятно. Этот тоже жрет свинину. Он тебе нравится? Да плевать я на него хотел. Лишь бы твой Милошевич меня не доставал. Проезжает по городу на велосипеде. Джафар! Джафар! К нему обратился мужчина в голубой рубашке с островами. Салям алейкум. Куда собрался с такой рожей? Заходи. Переживаешь, что больше нет рыбы? С таким выражением лица ты ее не вернешь. Да нет, дело не в этом. Заходи, выпьем чаю, и ты мне расскажешь. Да никто не станет красть твой велосипед. Заходи. Они вошли внутрь, присели на стулья. Ты должен выбросить ее в воду или зарезать. Я не могу ее зарезать. Ее нечистая кровь попадет мне на руки. Хочешь, завтра достану Калашникова. Все просто. Выйдешь в море, пристрелишь ее и выбросишь в воду. Я не брал в руки оружие с войны 67-го года. Ничего сложного. Любой может стрелять. Это просто как фен. Приходи завтра, к вечеру достану. Покажу, как стрелять. Но ты не должен держать свинью на судне. Ты должен срочно избавиться от этой грязи. Срочно. Джафар, Можешь показать мне ее? Никогда не видел живую свинью. Да, конечно. Они вдвоем на велосипеде Аббаса приехали к причалу. Мужчины вошли на судно и с открытыми ртами посмотрели на свина, который заперт в кабине. Аллах всемогущий, ну и уродина. Как они могут есть такое? Возвращается обратно. Аббас сидит на сиденье. Мужчина катит велосипед. Надо было спрятать ее в подвал, пока она там все не разломала. Даже в Ливане я такого ужаса не видел. Ну и мерзкая зверюга. Он пошел на границу, которую охраняют военные. Хочу найти покупателя на мое мясо. Вы рыбак? Да. И говорите, что хотите продать мясо? Да, тоже. Это такая рыба с мясом внутри. Я не могу вас впустить. Не нужно меня пускать, я хочу выйти. Это одно и то же. Нет, не одно и то же. Нет, одно. Да нет. Да. Слушайте, мне все равно, выйти или зайти, но мне нужно мясо пронести. Я хочу продать свинью. Что? Свинью. Хрю-хрю. Очень хорошая свинья, уродливая. Может, я кого-то... Поймите меня! Проваливай, иди, иди! Ступай отсюда. Аббас вернулся к своему приятелю. Это сделано из овечьей шерсти. Нравится? Тот достал с полки автомат и дал его гостю. Патроны есть? Нет. Где я их возьму? Отведай. Нет. Ничего здесь не трогай. Я сейчас принесу. Мужчина позирует с автоматом перед зеркалом. Мистер Уоновец, делаешь вид, что не ешь свинину? Болтаешь по телефону и ешь только кошерное? И что? В чем твоя проблема? Не нравится моя свинина? У тебя красивый кабинет и очень красивая прическа. Что, уже не такой умный перед Джафаром? Ну? Что ты мне теперь сделаешь? Ну что? Он споткнулся и выстрелил случайно. Что ты натворил? Он был заряжен. Да ничего страшного. Ничего страшного? Ты стены видел? Это ничего страшного? Упаковав автомат в белую бумагу, Аббас поехал на велосипеде. Езжай. А вдруг она на меня нападет? У кого автомат? У тебя или свиньи? Езжай. Ты Да, с такими Палестину не освободишь. Он на судне, далеко в море. Стреляет по птицам. Открыл кабину и спрятался в подвал. Свинья подошла впритык к дулу автомата. Он закрыл глаза и начал стрелять, но свинья убежала. Джафар пошел следом за ней. Он вернулся к приятелю в его парикмахерскую. Тот занят работой. Извините, я на минуту. Они вышли в другую комнату. Ну? Отлично, мне стало легче. Если бы ты был евреем, ты бы оставил свинью себе, а не стал бы убивать. Заработал бы на ней денег. Как это? Говорят, что евреи-поселенцы выращивают свиней. А потом продают русским эмигрантам за большие деньги. И даже экспортируют в Европу. Кстати, я узнал, что твоя семья издалека. Откуда? Из Вьетнама. Не может быть. Клянусь, из Вьетнама. Тогда зачем Аллах? Зачем Аллах послал мне вьетнамскую свинью? Это вьетнамская свинья. Поселенцам все равно, какая свинья и откуда. Но свинина... Я думал, евреям тоже запрещено есть свинину. Конечно, запрещено. Но это не мешает евреям делать на ней свой гешефт. Они не дураки. Они всегда находят решение. А мы только проблемы. Знаешь, как они растят своих свиней? Положили на землю деревянные доски. Потому что свиньи не имеют права касаться священной земли израильской. Мы должны поступать так же, как они. Одна доска израильтянам, другая палестинцам. Он едет на велосипеде по дороге. Подъезжает к солдату. Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Я хочу... Стой! Я хочу встретиться с шефом деревни, чтобы обсудить одно дело. Какое дело? Очень хорошее. Позови шефа деревни. Алло, это охрана. Рами, скажи Йораму, пусть придет сюда. Тут приехал один. Да, пусть придет сейчас. Хорошо, жду. Жди. К воротам приближается мужчина в белой рубашке. Здравствуйте. Что вам нужно? Хочу продать вам свинью. Нам не нужна ваша свинья. Не говорите так, это очень хорошая свинья. В здешних краях только одна такая. Вы такой даже не видели. Она из Вьетнама. Нам не нужны свиньи. Джафар знает, что у вас есть свиньи. Джафар чует свиней. Джафар все знает. Если бы ты увидел мою свинью, она бы тебе понравилась. Ступайте туда, откуда пришли. Все, езжай. Он развернулся и ушел. Я пришел отсюда. Это вы не отсюда, а я отсюда. Едет на велосипеде, заглядывая через высокий забор из прутьев, за которым много девушек. Солдат прострелил шину на велосипеде. Проваливай, тебе сказано. Давай. Джафар снова на своем корабле. Ремонтирует велосипед. Свинья в подвале. Чем мы с тобой заслужили такое отношение? Лучше бы ты осталась во Вьетнаме. В городе. Вот он! К Джафару подбегают полицейские и мужчина. Он мне должен 300 шекелей уже 3 месяца. Это правда? Ты не вернул долг? Сиди, нет больше рыбы. Израильтяне выловили всю рыбу в 4 километрах от берега. Остались только мелкая рыбешка и мусор. Зато могу предложить вьетнамки. И на правые ноги, и на левые. Слушай, мне твои проблемы не нужны. Но ты должен погасить до завтра. Иначе упрячу за решетку. Без проблем, сиди. Я справлюсь. Если будет воля Аллаха, завтра все возмещу. Забудь про волю Аллаха. Ладно, никакого Аллаха. И никаких вьетнамок и сардин, ладно? Пропусти! Алдафар приехал в новое место, где растет трава и деревья. Он подошел к забору и обращается к красивой девушке, которая собирает траву. Меня зовут Джафар. Я рыбак из Газы. Я выловил свинью в море. Уверен, она вам понравится. Очень милая свинка. Пол? Мужской или женский? Не знаю. Нам нужен самец. Последнего убил косам. Какое несчастье. А если моя свинка мужского пола, вас это устроит? Возможно. Я вернусь, вернусь. Джафар спустился к свину, чтобы посмотреть его пол. Отодвинул его ногу и заулыбался. Самец! Самец! Самец! Самец! Самец! Что с вами? Тут же вернулся к девушке. Голову потеряли. Самец. Мужчина. Сколько денег вы мне дадите? Принесите его сперму. Что? Какая сперма? Я не могу привезти свинью из Палестины в поселение. Она не из Палестины, она из Вьетнама. Мне нужна только сперма. Нет, это невозможно. Я дам тебе просто свинью со всем, что там в ней есть. Меня не интересует сама свинья, только его семя. Елена, тебя Иосиф зовет. Я буду завтра в 4 часа. Дам хорошие деньги. Но, мадам... Мадам! Джафар озадачен. Едет на велосипеде к дому. Женщина, как обычно, за столом. Они атаковали пост? Нет, это твой торговец бросил камень в стекло и разбил лампочку. Он сказал, что если завтра не заплатишь, попадешь в тюрьму. А что ты ему сказала? Что мы и так уже в тюрьме. Ночь. Джафару не спится. Он решил встать. Из тумбочки он достал украшения, затем в стеклянных колбах жидкость. Джафар сел на свой велосипед и отправился в город. Он пришел в лавку к мужчине, которому он должен. Держи. Это золото. Не кусай приданое моей жены. Можешь дать мне резиновые перчатки и тазик. Большой. Большой, я сказал. Ладно, пусть будет маленький, тем хуже. Свин что-то ест. Джафар спускается к нему. Он брезгливо приближается к свину. Он вышел и сел на борт лодки, держит колбу в руках и расстегивает свои штаны. Свинья больна? Да, да, это хорошая, сильная. Но тут ничего нет. Нет, нет, тут много. Бери. Сколько денег ты мне дашь? Принеси завтра больше, иначе больше не заплачу. Приехал на рынок, подошел к мальчику. Тот вошел в аптеку. Конфетки от кашля? Не знаю. Синие таблетки. Синие таблетки? Зачем? Это для папы. Как зовут твоего папу? Не знаю. Как это не знаешь? Как тебя зовут? Абдаллах. Его зовут Абдаллах. Это не твой папа, верно? Как вам не стыдно? Если нужна Виагра, приходите завтра. Это не мне. Позор. Не мне, клянусь. Приехал к свину. Радостно танцует и моет свина. Засунул синюю таблетку Виагры в рыбу и кинул ее свину. Какая тебе нравится? Смотри, какая красавица. Та, с коричневыми пятнышками. Стоит возле свина и добывает его семенную жидкость. Солдат вошел в дом Джафара. Женщина сидит на диване перед телевизором. Простите, можно воспользоваться вашим туалетом? Я видел этот бразильский сериал в Тель-Авиве. Они все время ссорятся, расстаются. Смешно. Все как всегда. Джафар ехал к поселению, но его остановили солдаты. Чего ты тут все время раскатываешь? Чем ты занимаешься у поселения? Собираю оливковые листочки для жены. Она делает из них лекарства от ревматизма и боли в спине. А я рыбак, а сети тяжелые, поскольку мне приходится... Все, хватит. Надо платить пошлину. А это что? Это лекарство от ревматизма. Для такого старика, как я, это проблема. Тебе-то что? Ты молодой. Что хорошо для тебя, подойдет и для меня. При обыске он нашел флакончик с белой жидкостью и выпил ее. Джафар смотрит на него удивленными глазами. Тот молча махнул ему, чтобы он проезжал. Ты опоздал. Супер Джафар, привез тебе супер сюрприз. Джафар встретился с девушкой, дал ей флакон. Твоя свинка постаралась. Она дала ему деньги. Он с улыбкой на лице мчит по дороге. Маневрирует и с легкостью смотрит вдаль. Собрание в городе. Жители стоят перед священником. Аллах наказывает плохих мусульман и превращает их в свиней, потому что они не уважают предписания веры. Неверующие превратятся в свиней, и они начинают вонять, как свиньи. Не будет им прощения. Никогда. Никогда. Теперь ты приходишь послушать Абу Зуара. Наверное, ничего не ловится. Вот именно. Мне понравились его слова. Он отличный проповедник, проницательный. Учился в Англии. Он лучший во всей Палестине. Жаль, что он мало рассказал о свиньях. Он не сказал, что нам делать, если мы вдруг повстречаем свинью. Хвала Аллаху, этого не может быть на самом деле. Иначе было бы очень плохо. Джафар дома чистит рыбу за столом. Скажи, все свиньи нечисты? Разумеется. А могут быть одни менее нечистыми, чем остальные? Нет. Пока его жена переодевается. А если свинья из Азии, например? Она тоже нечистая. Может, у индусов они чище? Свинья и в Африке свинья. Они везде одинаковые. Как и люди. Он в ванной отмывается с мылом. Дай мне это платье. И верни приданое жены. А еще дай тот флакон. Духи. Ты выловил красного тунца? Нет, свинью в 50 килограммов. Женщина вошла в дом. Джафар в белом нарядном костюме с черными брюками и в красной жилетке. Что происходит? Они освободили Палестину? Подойди. Он повел жену в комнату. Пойдем. Заходи. На кровати лежит большое нарядное платье с узором из шелка. Где ты это выловил? Нравится? Очень. Надень еще это. Я про них и забыла. Такие красивые. Да. Прелесть. Да. Так. Да. Она улыбается, распустила волосы, надела серьги. Хорошо? Да. Так? Ну как, хорошо? Да. Одеколон? Одеколон? Как пахнет? Чудесно. Заткнулся бы он. Эй, наверху! Тихо! Молчать! Замолчи! Любители свинины, замолчите! День. Они собирают с дерева листья. Мальчик неподалеку бросает камни в забор. Перестань валить, с ума сошел. В чем дело? А мне плевать, пусть меня убьют. Если будешь продолжать, они срубят нашу оливу. Моя жена получила ее в наследство от отца. Идем, идем. Иди сюда, Валид, попробуй оливу. Они очень вкусные. Вот, держи. Я лучше пойду. Джафар приехал снова к поселению. Он позвал детей через забор. Подойдите. Подойдите сюда. А где ваша молодая женщина? Для вашей свиньи? Да, да. Елена? Да, Елена. Позовите. Ничего не получилось. Что? Оплодотворение не сработало. Почему? Не понимаю. Обычно все получалось. Елена, иди сюда. Нечего с ним болтать. Придется оплодотворять естественным путем. Мне нужна ваша свинья на каждый день. Как это на каждый день? У нас нет выбора, но никто не должен знать. Приведите вашу свинью сюда. Привезти? Да. Мы не можем ее привезти. Привезти сюда невозможно. Это слишком опасно. Для нас это грязное, плохое животное. У нас она тоже считается нечистым животным. Меня многие критикуют за то, что я делаю. Они хотят избавиться от моих свинок. Если я не смогу получить потомство, я дам им лишний повод. В любом случае, мне нечего терять. Скоро поселение снесут, армия вывезет нас отсюда. А куда? Где твоя страна? Я русская, приехала сюда, чтобы воплотить мечту отца. Он мечтал эмигрировать в Израиль. Елена! Приведи сюда свою свинью завтра. Буду ждать. Море плещется волнами. Пасмурная погода. Ты знаешь Дрогба? Наверняка футболист. Это правда, что ты не можешь трахаться? Ах ты, грязный мальчишка. Убирайся отсюда. Заморыш. Грязнуля. Он принялся строить из разбитой стиральной машины повозку. Джафар едет. У него получилось сделать повозку и прицепить ее к велосипеду. Веди себя хорошо. Это твой праздник. Не опозорь меня! Спасибо, твое лекарство мне помогло. Привези мне еще. Не могу, нет больше товара. Оливковое дерево жены заболело. Не привезешь, расскажу всем, что ты катаешься в поселении. Все проклянут тебя как информатора. Я приду на твою лодку за средством. Он снова встретился с русской девушкой. Что это? Носки. У нее нечистые копыта. Нельзя, чтобы она топтала ими землю Израиля. Дай сюда. Нельзя, чтобы она топтала землю Палестины. Как думаете, Ивона его простит? Вряд ли. Он был очень груб с ней. Нужно, чтобы она позабыла обо всем. Если они хотят жить вместе, ей остается только это. Но с ее характером... Он подонок. Возможно, но она тоже не ангел. Я бы ей не доверял. Если бы он уважал ее с самого начала, она не стала бы таиться от него. А ему все время кажется, что она нападает на него. Тогда как у него характер посильнее, чем у нее. Это почти патология. Надо сказать, что она умеет нападать. Я уже видел ее в деле. Ему лучше держаться от нее на расстоянии. Да, ему лучше убраться как можно дальше. Да, я закончу службу и вернусь туда. В Бразилию? В Тель-Авив. У меня там подружка. Открою кафе. Я не хочу здесь оставаться. Мы тоже не хотим, чтобы вы здесь оставались. Дело сделано. Уже вечер. Он сделал это 7 раз. Ты был прав. Это прекрасная свинья. Очень сильная. Очень сильная. Невероятно. Да, он молодец. Джафар загрузил свина обратно в повозку. Он привез его домой и спрятал в ванной. Ты снова простыл? Это пройдет. Не волнуйся. Всем сама, как тебе удалось? Это же физически сложно даже. Женщина вместе с подругой собирает белье. Я смотрю, ты не скучаешь по ночам. Меня разбудили твои крики. К тому же он тебе платье подарил. Ты ошибаешься, наверное. Я на такое не способна. Я не могу кричать. У меня повреждены голосовые связки со времен антифады. Затем она пошла в ванную и увидела свина. Ну вот, опять началось. Ты это видел? Что? Это. Ах, да. Я выловил ее как-то, не знаю, что делать. Это свинья. Свинья! Нет, это... Не знаю, как она называется. Новый вид какой-то. Джафар, ты привел в дом свинью. Не знаю. Похоже на свинью, но кто его знает? Ты видела живую свинью хоть раз? Ну вот... Полиция. Нельзя, чтобы свинья вышла отсюда. Если выйдет, мы покойники, поняла? Запри ее, ясно? Запри. Я пошел. Привет. Спасибо. Тебя не было на судне, вот я и пришел домой. Ну ничего. Благодарю, мадам. Ваш продукт очень эффективен. Спасибо. Что с ней? Так, бывает. Ты уверен? Все хорошо? Да-да, спасибо. Это все из-за стены. Солдат, резолюции номер 242. На нее находят временами. Ты можешь заткнуться. Свинтус! Нужно как-то замаскировать его. Если его увидят здесь, нас сочтут предателями. Как предателями? Потому что израильтяне выращивают свиней для самозащиты. Благодаря своему нюху свиньи находят взрывчатку, поэтому они их содержат. Кто тебе это сказал? Солдат сверху. Теперь ты разговариваешь с этими типами? Он спускается посмотреть сериал вместе со мной. Что? Да это хуже, чем привезти сюда свинью. Намного хуже. Наверное, я могу воспользоваться вашим туалетом? Нет. Это невозможно. Только не сейчас. Он занят. Могу подождать? Не стоит. Там моя жена. Это надолго. Приходите завтра. Приходите. Все. Ступайте. Я его привезу сегодня, а завтра избавлюсь от него. Сейчас в центре Газы проходят демонстрации протеста после смерти юного Валида. Валид – великий шахид. Мы отомстим за его смерть. Поверьте мне, мы не оставим его смерть безнаказанной. В городе протест. Жители идут по улицам с плакатами, флагами и оружием. В центре поселения демонстративно что-то поджигают. Джафар идет к своей женщине. Она плачет над срубленным деревом. Это все из-за твоей свиньи. Аллах покарал нас. Он приехал к русской девушке снова. Что с тобой случилось? Ты не получишь мою свинью. Ты мне врала. Свиньи вас защищают. Верно. Поэтому мне разрешили их разводить. Я помогал тебе защищаться от моего народа. Вот так. Кто я, по-твоему? И чем я буду защищаться от вас? Я должен смириться с этим. Не нужно так нервничать. Армия нас высылает обратно. Мы уедем. Джафар выплыл в море. Сидя перед закатом, он кричит. Приближается к порту. Там много вооруженных людей. Они вывели его из лодки, посадили в машину. Свинья. Предатель. Видите его? Посадите в ту машину. Здесь свинья! Здесь свинья! В здании под прицелом автомата его допрашивают. Ты неверующий. Ты заслуживаешь смерти. Нет, говорю же вам, я готовил покушение. Хотел взорвать свинью в поселении. А это? Откуда деньги? Это деньги за рыбу. Я собирал, чтобы купить взрывчатку. А что это такое? И это? Это? Это? Я настраивал себя против свинства Запада. Когда я вижу это, так и хочется все разрушить. Приведите Абузаара. Джафар в пустой комнате сидит в углу. К нему привели священника. Да. Я видел его на проповеди. Тебе идет. Джафару одели жилет со взрывчаткой. А сейчас ступай домой и веди себя так, словно ничего не было. Ясно? Да. И забери эту мерзость с собой. Она нам здесь не нужна. Завтра запишешь на видео свое обращение. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Он на улице. Сидит, оперевшись на тележку со свиньей. Затем мужчина отправился домой. Держи. Надень это и избавься от него. Конечно. Смотрит новости. На демонстрацию вышло более 200 человек. Они выкрикивали враждебные лозунги. Можете помазать губы свиньи помадой. Она все равно останется свиньей. Да что ж это... Вечер. Его женщина уже спит. Он также ложится на матрас. Свинья вышла из ванной. На ней одет чехол, который маскирует ее под овцу. Но морда все равно видна. Животное поднялось на башню к солдатам по лестнице и лижет спящих солдат. Да, я люблю тебя. Да, люблю. Перестань. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Спи, спи, дорогой. Я тебя люблю. Он привел свинью и посадил в ванную. Солдат пришел в уборную. Да, да, хорош. Там баран для Курбан-Байрам. Еще не спишь? Но ведь Курбан-Байрам через полгода. Да, это репетиция. И баран проведет полгода в ванной? А почему нет? Джафара записывают на видео вместе со свиньей. Он сидит на полу в жилете. Это я подготовил теракт с вьетнамской свиньей. Вам понравилось? Вот с ним, познакомьтесь. Я кормил его рыбой. Это невероятно. Эти твари все едят. Я давал ей оливки, давал все подряд. Она все ела. Да плевать на твои россказни. Скажи, это я подготовил нападение на колонию. Давай. Да. Это я подготовил нападение на колонию с... Смотри в камеру и перестань улыбаться. Я понимаю, нужно изобразить злодея, как в египетских фильмах. Вот, давай. Скажи, это я подготовил нападение на поселение Шират. Я хочу прогнать прочь этих свиней-захватчиков, взорвав такую же свинью, как они. Это я подготовил нападение на поселение Шират. Я хочу прогнать прочь этих свиней-захватчиков. Еще раз. Я хочу прогнать этих... свиней-захватчиков, взорвав такой же свинью, как они. Хорошо? Похоже, она тебя любит. Проведи обряд очищения. Прочь! Он в душе, смывает с себя всю грязь, затем моет свинью. Тебе повезло. У тебя там наверху будет куча женщин. Сколько? 35? Больше. 40? Больше. 45? Больше. 50? Больше. Будешь болтать, отправишься рыть туннель. Он вместе с солдатами. Затем они отправились за шикарный стол с едой. Это вкусно. Жареными курицами, салатами и прочими вот блюдами. Вот отбери. А лучше это. Давай, кушай, кушай. Нравится? Его провожают. Он сел на свой велосипед и медленно отправился в путь. Джафар, нужно отказаться от земных удовольствий сейчас, если хочешь получить небесные радости. По пути он встретился с мальчиком. Ты на меня донес? Нет, я просто сказал, что у тебя свинья. Проклятый пояс. Дышать не могу. Надо же. Ты не хочешь умирать? Да, как-то не особенно. Мог сказать, что не хочешь. Я опоздал. Надо было раньше отказываться. Мой папа тоже умер за Палестину, как ты. Ты им гордишься? Лучше бы он был здесь. Если бы у меня был ребенок, я бы не пошел. Прощай. Будь здоров. Джафар кладет взрывчатку в ящик к свинье и дальше поехал. Прости, приятель. С дороги! Убери свою телегу! Навстречу ему едут военные машины. Он снова одел белую шерсть на свинью и продолжил путь со свиньей на поводке. Идем, идем. Идем. Я была уверена, что вы придете. Что за маскировка? Чтоб нас не заметили. Где ваша повозка? Не переживайте, я уезжаю. Завтра нас эвакуируют. У тебя хорошая свинья. Найди кого-нибудь и продай. Свинья пробежала на территорию поселения. В это время жители загружают военные машины. Вам должно быть стыдно! Идиоты! Стой, свинья! Вернись! Не надо, Елена! Не волнуйся, сейчас верну! Нет, Елена! Не приближайся к ней! Не надо! Не надо! Не прикасайтесь ко мне! Елена! Немного дальше она взорвалась. Все в поселке в черном мраке. Джафар бежит по земле. Он увидел мертвую Елену на земле и убежал. Террорист! Быстрее сюда! Террорист! Сюда! Елена очнулась и пошла в растерянности. Это я подготовил нападение на поселение Шарат. Я хочу прогнать прочь этих свиней-захватчиков, взорвав такую же свинью, как они. Какое нападение? На поселение? Убирайтесь из этого дома. Прошу вас, возьмите вещи и уходите. Джафар не мог этого совершить. Вы ошиблись, наверное. Он сумел скрыться. Его ищут. Солдаты пришли в дом Джафара и прогоняют женщину. Знаете, чем закончился наш сериал? Она собрала вещи и ушла. В конце они перестали ссориться и решили жить вместе. Я надеюсь, и эти истории когда-нибудь закончатся. Если у бразильцев получилось, почему не должно получиться у нас? На этой свинье была взрывчатка. Я видел, как она ее сбросила. Перестаньте, хватит, как вам не стыдно? Идиоты! Убирайтесь отсюда. Подонки, мерзавцы. Убирайся отсюда. Моя свинья. Иди отсюда. Моя свинья. Вернись. Вернись назад. Вернись. К дому Джафара приехала техника и трактор. А сам Джафар кушает у своих солдат. Ты стал великим мучеником после своей успешной операции. Это был великий джихад. Спасибо. Приятно видеть, как Шахид кушает с таким аппетитом. Редкий случай. Спасибо. Однако есть небольшая проблемка. Какая? Тебя ничего не поразило в моих словах? Какой обычно шахид? Бородатый. Верно, часто он носит бороду. А еще? Хотите, чтобы я отрастил бороду? Ты ведь такой же, как они, верно? Да, верно. А в чем разница? Свинья. Ты должен быть примером. Должен пробуждать наши мечты. А глядя на тебя, мне что-то не хочется мечтать. К счастью, у воинов верой всегда есть решение. Мужчина достал автомат. Джафар испуган. Иначе ты составишь конкуренцию нашим героям, которые пожертвовали жизнью ради нашего святого дела. А это лишит мотивации нашу молодежь. После тебя начнется кризис с шахидами. А ты хочешь быть причиной такого кризиса? У нас уже есть кризис с безработицей. Хватит? Тот дает автомат ему в руки. Ты хороший человек. Я знаю, что ты постараешься исправить свою ошибку. Спокойно. Дай сюда. Вот так. Держи. Палец сюда. Вот так. Смотри, пуля войдет сюда, а выйдет отсюда. Так, бах. Так? Да. У меня есть вопрос по поводу моего джихада. Делай уже то, что должен. Палец сюда. И бах! А можно стоя? Если так удобнее. У меня артроз. Больно. Пальцы. Стреляй, или я сам этим займусь. Стреляй! Джафар убегает. По городу его узнают. Просит автограф. Он хочет стать таким же шахидом, как вы, когда вырастет. Вы его герой. Все рады его приветствовать. Елена убегает от солдат вместе со свиньей. Что вам нужно? Они встречают солдат противоположной стороны. Она гуляет по нашей земле со своей свиньей. Это провокация. Она поганит нашу землю. Но она испоганит нашу землю, если будет выгуливать свинью у нас. Неправда. Вы сами свиньи. Это не наша свинья. Она пришла от вас. Эта свинья – угроза для нашего государства. Для нашего государства тоже. Какого государства? Заткнись! Давайте поймаем свинью и убьем. И покончим на этом, ладно? Согласны. И никаких больше терактов со свиньями, ладно? Можем подписать соглашение у представителей ООН в Газе. Можешь сам подписать, если хочешь. Ты живешь ближе. Мы нарвались на полного идиота. Мы нарвались на настоящего кретина. Мальчик нашел Елену вместе со свиньей. С ними женщина Джафара. Елена! Елена! Что с тобой случилось? Я ищу Елену. Она пропала после взрыва. Тебе здесь опасно гулять. Знаешь, что с тобой будет, если причинишь мне вред? Тебе не стыдно? Этому вас учат. Пошли, я отведу тебя к твоим. Идем. Идем. Елена! Нецах! Нецах! Нецах! Она палестинка, ведет меня в лагерь и даже не пыталась меня убить. Здравствуйте. Смотрите! Бежим, быстрее! Все в порядке? Лезь. Сам он пытается спрятаться и нашел место в земле. Мы впервые патрулируем с палестинцами. Тебя это веселит? Он хочет получить Нобелевскую премию мира. Замолчать! Через забор вышла Фатима. Возле туннеля сидит Джафар. Моя свинка! Фатима? Это ты? А кто же еще? Елена! Елена! Ах! I'm sorry. Извините. Прости меня. Здесь туннель. Нужно уходить, иначе нас поймают. Куда? Не знаю. Туда, к морю. Они вместе направились в неизведанный путь. Идут уже несколько дней. Закат их сопровождает. У моря заметили лодку. В ней уплыли вдаль. Можно я кое-что скажу? Да, что? Нацах, ты что, спятил? Ничего, ничего. Это еврейский юмор. Я уже привык. Так, что ты хочешь этим сказать? Ничего. Что за намеки? Никаких намеков. Нет, ты намекал на что-то. Нет, перестань. Ночь. Они ссорятся. Будущее похоже на ночь. Будущее похоже на эту ночь. Мы затерялись в ночи. Мы затерялись в ночи. Вместе мы заставим тучи разойтись. Вместе мы заставим тучи разойтись. И небо исцелит наши раны. И небо исцелит наши раны. И отнесет нас домой. И отнесет нас домой. Где пахнет новой землей. Где пахнет новой землей. Ясный день. Лодку вынесло на берег. Мальчик проснулся и осматривается. Остальные тоже проснулись. Где мы? Алло! Держи. Вручишь ему. Их встречает японец, который спокойно сидит и смотрит на море. Hello. Мы приехали издалека. Мы одна семья. Проделали очень долгое и трудное путешествие. И, наконец, причалили к берегу. Мы хотим мирно жить у вас, если позволите. Мы не создадим никаких проблем, никаких войн. Ваша земля прекрасна. Японец встал и ушел. Он одет в форме медбрата. В машине их привезли обратно. Полицейские радостно приветствуют их. Много людей вместе. Конец фильма.